Но мы не сделаны по Госту, и мы ненужного им роста. У каждого своё лекарство, для каждого своё государство. Но в мире войны под присмотром луны мы будем лечить свои раны. Мы будем сильны до тех пор, пока мы сверхсоциальны обезьяны. Мы не сделаны по Госту, у каждого свои вопросы, у каждого свои задачи. Наверное, это что-то да значит. Но в мире войны под присмотром луны мы будем лечить свои раны. Мы будем сильны до тех пор, пока мы сверхсоциальные обезьяны. Мы сверхсоциальные обезьяны, но мы не сделаны по Госту.